Слушай, ну я в такой жопе мира, я не знаю, тут ни автобусы, ни такси не ходят. Сейчас. Так какой Блаблакар? Я сейчас попутку словлю, тут люди работяги, все ездят, нормально все будет. А ну подожди, кто-то едет. Сейчас я попуточку остановлю, все, давай я перезвоню. Здравствуйте, а до Киева довезете? Не только до Киева довезу, да разно. Ну что, пристегивайся, следующая остановка будет твоя самая лучшая в жизни. Я назад теперь только на Блаблакар приеду, ублюдок. Алло, здравствуйте. Мне на Блаблакаре ваш номер прислали, сказали, вы занимаетесь перевозками Херсон-Киев. То есть сегодня, какой у вас маршрут, по каким дням вы выезжаете? Ну, а коли вам надо? Ну, мне желательно сегодня в 10. Ну, я подстроюсь под вас, я ж не знаю, какие у вас графики. И сколько людей, ну, то есть вы можете взять? Ну, ты мне кажи, скільки вас и куда вам треба ехать? Нас трое, получается, я, жена и теща. Нам надо с Херсона в Киев. Я понял. Десь на скільки ви розраховуєте? Ціна яка? Ну, от у вас хотів узнати. Дивіться, да. 900 гривень. Влаштовую вас. Это строїх, правильно? Да. Да, вполне, вполне. Скажіть, когда ви будете, вот, ближайший маршрут на Київ? Ну, це сьогодні буде. А во сколько? Влаштую вас сьогодні. А во сколько? Ну, скільки там часов, 5-6. Да, как раз собраться, успеть и скажите. Ну, давайте, вы собираетесь и дивіться, треба буде, щоб ви мені квитанцію принесли, коли, ну, будете сідати до мене на автобус. Я вам скажу, що за автобус. Ага. А що за квитанція? Ну, я вам там поясню, що зробити. А во сколько мне вас набрати, скажите? Ну, давайте через півгодинки десь знайдіть термінал самообслуговування. Ага. Наберете мене, я вам скажу, що там зробити, і щоб квитанція ця була у вас. 900 гривень за 2 человека. А, смотрите, давайте я сейчас ручку возьму, просто я хотел записать все. Получается, в 5 вы выезжаете, правильно? Да, да. А откуда у нас отправка будет? Ну, с Херсон. Ну, с автовокзала или... Ну, да, с автовокзала. Так, 5. 5 это уже отправка, то есть, ну, в 4:30, да, желательно, да, быть? Да, да, да. 5, так. 900 гривен, да? Да, дивіться, ти тільки зараз, щоб я забронював вам місця, знайди зараз термінал самообслуговування, набери мене, я тобі скажу, що зробити, зробиш і все. Да, хорошо, как вас зовут, я щоб записав? Олександр. Олександр. Давай, набереш мене, щоб просто ті 900 гривень були у нас по квитанці, поняв? Я вас там сам оформлю, ну сам трішки зароблю ці 900 гривень, поняв мене? Да, да, да. Давай. Все, добре. Алло. Алло, Олександр, здравствуйте. Да, это Сергей, Херсон, Киев. Смотрите, я уже выхожу, иду к самообслуживанию, вот этому терминалу. Там теща просила, чтобы вы скинули смс-кой номер автобуса, во сколько, чтобы я вот это все переслал. Давай, мы сейчас сделаем квитанцию, я все по базе проведу и сразу вам отправлю номер автобуса и что там говорить. Угу. И там еще... Треба вас зареєструвати, розумієш? И дивися, чуєш, с цією собакою 100 гривень ты сможешь заплатить? Чтобы мы 1000 поклали, да? 100 гривен за собаку. Да, там теща взяла специальный вольер для нее, и мы еще сверху, как полотном, ее накроем, потом ее и люди даже не увидят. Все, без питания. Нормально будет. Тоді 1000 мы сробим. Вы уже підходите, чи что? Не, я через минут 7-10 где-то буду, я вот сейчас только выходить собираюсь. Все, перезвоните мне тогда. Все, добренько, спасибо. Алло. Алло, Саша, это Сергей, Херсон, Киев. Да, да, да. Слушай, тут это самое, теща спрашивает, а за 900 никак? Просто сейчас с деньгами туго, тысячи, так сложно немного будет. Ну, там уже что-то разберемось на месте. Там уже, может, там чем-то, ну, вот у нас там наливку с собой везем, все, ну, то есть чем-то отблагодарим, да, по-любому. Я понял, сверху. Можно и так. Да, все, спасибо большое. Я тогда выбегаю, тогда к... Это какой мне терминал нужен самообслуживание? Это какой? Да, ну, можете приватовский, можете на будь-який. Ага, ну вот эти, я понял. Хорошо, все, я тогда бегу 5-7 минут и буду. Наберете. Угу, спасибо. Алло, Саш. Да. Я подхожу уже. А, ты подходишь? Да. Ты пропал. Не, я шел. Так. Ты меня приватовский? Не-не-не, я не возле, не приватовский, вот этот другой, который iPay или как он называется. А, iBox? Не, iPay написано. iPay, ну ничего страшного. Ты перешел уже до него? Да-да-да, вот стою из него, что-то мне выбирать. Ты вы там шукай банки, да, финансовые послуги. А, так, банки, это финансовые послуги. Комиссия 1%. Ну, ровно 900 прошло, это 9 гривен там выйдет. Это, получается, мне надо будет... 910. Ага, так. Сейчас тогда 2 минуты я разменяю тогда деньги, чтобы у меня про десятки нету. Алло. Да. Да, я говорю, мне тогда надо будет сейчас сходить, разменять деньги, просто десятки нету. Ну, давай быть десятки, то иди сробуем. Это 890 придет? Да, да. Ага, так. То есть кошты ее оплачивают, скажешь, мы номер квитания. Там теща еще, кстати, спрашивала, а можно будет, он же щенок маленький, его, есть такой вариант, что его может укачать, чтобы его там не стошнило где-то, чтобы он не запачкал ни сиденья, ничего. Возле вас там, если место будет, мы там харчами докинем или еще чем-то. Да, но вы там, дивите, сами будете, сам с ним возле тысячи, я с ним возле тысячи. Да, нет, с ним же возиться особо и не надо, с ним просто возле вас его положить и все, он уже в клеточке. Он тихий вообще, очень спокойный. С ним возиться не надо. Получится такое, ну, такой вариант? Просто... Ну, там поднимемся. Просто если его где-то, ну, если мы будем сидеть где-то сзади, его может укачать, и он может просто там или вырыгать, или еще что-то, а нам потом, ну, чтобы на химчистку вам не попадать. Получится такой вариант? Поднимемся. Там, может, если будет плакать, я не знаю, ну, яички ему помассируете, там, пальчиком простату, то есть, обычное дело, то есть, ну, мы научим вам, дадим полную инструкцию. Алло. Угу. Так а что ты, голова говяжья? Алло, гражданин. Он тебе ролик запорол. Алло, голова. Давай, слышишь? Алло, алло. Не бросай трубку. Не бросай трубку, пожалуйста. Алло. Не хочешь на меня поработать? Ну, у тебя схема уже загнившая. Что? Я говорю, не хочешь на меня поработать? Схема у тебя уже загнившая. Уже никто не ведется на это. У меня есть интересные дела. Ну, говори. Так, ты мне скажи сначала на пару вопросов ответь. Ты на воле или с дома работаешь? Ну, разница большая. Есть доступ к компьютеру или только телефон? Если удобнее, можешь ответить. С компьютера есть доступ или с телефона? Я пойму. С компьютера. С компьютера можешь, да? То есть ты не голова говяжья. Понял. Смотри, есть две очень интересных схемы. Я не знаю, ты только на OLX и на Блаблакаре работал раньше? Нигде больше не работал? Нет. Нет? Смотри, есть интересная, короче, схема такая. Создаются объявления, получается. На сайтах там по типу там т.д. и т.п. Я занимаюсь всем этим. То есть получается у нас как идет, как интим-салон, понял? Uh-huh. Вот, все, мы договариваемся с людьми, как бы, получается, люди платят там денежку, вносят предоплату за это все. То мы, как бы, ну, вроде как все честно, да, с виду, прозрачно и кристально получается, но, ну, как бы, они там договариваются там на одну девочку, да, там на какую-то, которая им понравилась. Платят денежку, получается. А мы, как бы, да, арендуем квартиру, все есть, там свет, интимный там диван кожаный, все четко. Вот, а твоя задача вместо этой девочки прийти, понял? Чтоб тебя отъебали хорошенечко, понял? Вот такая вот там подстава, понял? Небольшая. Нормально я передумал? Заебись? Ты что, задыхаешься там? Давай я тебя поймаю, отъебу, голова. О, голова говяжья, вот это мне нравится. Давай поймаешь меня. Слушай, так, а меня можно не искать. Хочешь, я сам приеду? Приезжай, надо. Давай адрес. Давай адрес, я приеду. Давай, говяжья, сука, пузо нахуй у тебя в очке, сука. Ух ты, какой ты, слышишь? Ты в КВН по молодости не участвовал, нет? Постоянно, да. Масляков хуем по губам тебя водил, да, видать? Тебе, нахуй, видать, нормально наводил, нахуй. О, мне нравится, слышишь? Мне нравится твой боевой настрой. Мне нравится, слышишь? Так ты ж уже никчемный мошенник, понял? Все же мошенники с тебя орут. Мне даже он, мне чего чуваки из Чудова дали твой номер, говорят, это, ну, типа... У них есть работник месяца, а есть, типа, работник не месяца. И вот они говорят, это работник не месяца, вообще ничего не вывозят. Вот, и я же решил тебе предложить с вот этим салоном, там, где подстава. Вроде как снимают девочку, а приходишь ты. Ну, молодец, так что? Нихуя себе, Иван. Нормально, да я чарю, вообще, тема классная. Долго думал? Недолго думал, на самом деле, уже вот по разговору с тобой сразу все понял, что это нормальная тема и нормально прокатит. Был бы ты рядом, я тебе объяснил бы. Что бы ты мне объяснил? Пожалуйста, отправьте смс.